Часть третья. Заключительный комментарий. Эпилог. Фрагмент 1. А что было снаружи мира? В этот период, в начале июня, заря занималась уже в 4 утра, несмотря на достаточно низкую широту. Изменение наклона земной оси имело, помимо великой засухи, немало последствий подобного рода. У Фокса, как и у всех собак, не было определенных часов сна. Мы ложились спать вместе и вместе просыпались. Он с любопытством ходил за мной из комнаты в комнату, пока я собирал легкий рюкзак, и весело замахал хвостом, когда я закинул рюкзак за плечи, вышел из дому и направился к ограждению. Обычно мы отправлялись на утреннюю прогулку гораздо позже. Когда я привел в действие кодовый замок, он посмотрел на меня удивленно. Металлические колеса медленно повернулись, открывая проход шириной в несколько метров. Я сделал 3 шага вперед и оказался снаружи. Фокс снова бросил на меня неуверенный и вопросительный взгляд. Ни в воспоминаниях о предыдущей жизни, ни в генетической памяти у него не было заложено ничего похожего на подобное событие. Честно говоря, у меня тоже. Постояв в нерешительности еще несколько секунд, он тихонько потрусил ко мне. Сначала мне предстояло пройти около 10 километров по плоскому, лишенному растительности пространству. За ним начинался очень плоский лесистый склон, тянувшийся до самого горизонта. Весь мой замысел сводился к тому, чтобы двигаться на запад, а лучше на юго-запад. Нео-человеческое или неизвестно какое сообщество могло находиться на месте прежнего Лансароты или где-то в ближайших окрестностях. Может быть, мне удастся его найти. Такова была моя единственная цель. Популяции регионов, лежащих на моем пути, почти не изучены. Зато там недавно велись съемочные работы, и я располагал точными топографическими картами. Идти было легко, несмотря на каменистую почву, и часа через 2 я вступил под полог леса. Фокс семенил рядом, явно радуясь затянувшейся прогулке, возможности размять свои маленькие лапки. Я ни на минуту не забывал, что мой уход — это крах, а возможно и самоубийство. В рюкзаке лежали капсулы с минеральными солями. Они позволят мне продержаться долгие месяцы. На всем протяжении пути я, скорее всего, не буду испытывать недостатка в питьевой воде и в солнечном свете. Конечно, когда-нибудь запас солей кончится, но ближайшая насущная задача состояла в том, чтобы прокормить Фокса. Теоретически я мог охотиться, я взял из дома пистолет и несколько коробок с патронами, но ни разу в жизни не стрелял и не имел ни малейшего понятия о том, какие животные могут мне встретиться в регионах, которые предстояло пересечь. Под вечер лес стал редеть, и я вышел на поляну с чахлой травой. Она находилась на самой вершине склона, по которому я шагал весь день. К западу склон довольно круто шел вниз, а за ним, сколько хватало глаз, тянулись высокие холмы и глубокие долины, по-прежнему покрытые лесом. До сих пор мне не попалось никаких признаков человеческого присутствия, более того, никаких следов животной формы жизни. Я решил остановиться на ночлег возле болота, из которого вытекал ручеек, а потом двигаться вниз к югу. Фокс долго пил, потом растянулся у моих ног. Я принял 3 таблетки, дневную дозу, необходимую для моего метаболизма, и развернул взятое с собой аварийное одеяло, довольно легкое. Скорее всего, мне его хватит. В принципе, насколько я знал, у нас на пути не должно быть ни одной высокогорной зоны. К середине ночи температура немного понизилась, и Фокс прижался ко мне. Он дышал ровно и иногда видел сны. Тогда его лапки подергивались, словно он перепрыгивал через какое-то препятствие. Сам я спал очень плохо. Чем дальше, тем очевиднее становилось, что затея моя безрассудна и обречена на провал. Однако я ни о чем не жалел. Более того, мне ничего не стоило вернуться. Никакого наблюдения за нами из центрального населенного пункта не велось. Факты побега, как правило, обнаруживали совершенно случайно. Иногда через много лет, когда требовалось что-нибудь доставить или починить. Я мог вернуться, но не хотел. Та жизнь, которую я вел и которую мне предстояло вести до самого конца, однообразная, одинокая и, если не считать интеллектуальных контактов, совершенно пустая, казалась мне теперь невыносимой. Мы должны были быть счастливы, как послушные дети. Для счастья требовалось лишь соблюдение несложных процедур, обеспечивающих безопасность, а также отсутствие боли и риска. Но счастье не пришло, и уравновешенность превратилась в безучастность. Маленькие, слабые, нелочеловеческие радости, как правило, связаны с построением систем и классификаций, созданием небольших упорядоченных множеств или тщательным, продуманным перемещением мелких объектов. Этих радостей, как выяснилось, недостаточно. Когда Верховная Сестра планировала уничтожение желания, в соответствии с учением буддизма, она делала упор на поддержание сниженного, некритического уровня энергии, чисто консервативного порядка, который обеспечивал функционирование мысли не такой быстрой, но более четкой, ибо очищенной. Мысли, освобожденные от тела. Явление это имело место, но лишь в самых ничтожных пропорциях. Зато целые недовоплощенные поколения погрузились в печаль, меланхолию, унылую и в конечном счете смертельную апатию. Самым очевидным признаком краха служило то, что я в итоге стал завидовать судьбе Даниэля 1, его противоречивому, бурному жизненному пути, бушевавшим в нем любовным страстям, невзирая на перенесенные им страдания и постигший его трагический конец. Следуя рекомендациям Верховной Сестры, я уже давно, каждое утро проснувшись, выполнял упражнения, описанные Буддой в его проповеди об основах внимательности. Так живет он, созерцая тело в теле, внутри собственного тела. Или живет, созерцая тело в теле снаружи. Или живет, созерцая тело в теле внутри и снаружи. Он живет, созерцая возникновение тела. Или он живет, созерцая растворение тела. Или он живет, созерцая возникновение и растворение тела. Вот тело. Так его внимание устремлено к настоящему, только пока оно служит познанию, пока служит внимательности. Независимый, живет он и ни к чему в мире не привязан. Каждую минуту своей жизни, с самого ее начала, я всегда сознавал собственное дыхание, кинестическое равновесие собственного организма, его основного флуктуирующего состояния. Я никогда не знал той огромной радости, того преображения всего физического бытия, какое переполняло Даниэля 1 в момент реализации его желаний. И в частности, того ощущения перехода в другой мир, какой он испытывал, входя в женскую плоть. Я не имел о них ни малейшего представления, и теперь мне казалось, что жить дальше в подобных условиях я больше не смогу. Над лесистым ландшафтом занялась сырая заря, а с нею ко мне пришли сладкие, непонятные мечтания. А еще пришли слезы, и ощущение соли на щеках показалось мне очень странным. Потом встало солнце, а с ним появились насекомые. И тогда я начал понимать, какова была человеческая жизнь. Мои ладони и ступни покрылись сотнями крошечных волдырей. Они жестоко зудели, и минут 10 я яростно чесался, пока не расчесал кожу до крови. Позднее мы вышли на луг. Фоксу удалось поймать в густой траве кролика небольших размеров. Когда он начал пожирать его, я отвернулся. Так устроен мир живой природы. В течение всей следующей недели мы двигались по холмистой зоне, которая, судя по карте, некогда именовалась Сьерра-де-Гадр. Кожный зуд уменьшился. Вернее, я в конце концов стал привыкать к этой непрекращающейся муке, которая усиливалась на закате дня. Как стал привыкать к слою грязи, покрывавшему мои эпителий, и к более выраженному запаху своего тела.